Не очень удобно, но надежно. Потом он вернулся на палубу. Фреда убирала в квартире. «Пока!» — прокричал он. Сел в лодку, запустил мотор и направился на середину озера. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда Массина собирался идти домой. «Ответь!» — сказал он Берилле. «Это Танза», — сказал тот, протягивая трубку. Массина, ругаясь, взял трубку, уселся на край письменного стола и спросил, что произошло, Карло. «Я только что получил интересное сведение. Это может быть ерунда, но нужно проверить. Один человек, похожий на Биандо, живет в плавающем домике в окрестностях Лидупсрика, в 8 километрах от Нью-Семара. Он появился там 2 дня назад и живет у одной молодой пары. Муж, шофер грузовика, целый день отсутствует. Жена очень горячая, девка, шведка, и она утверждает, что этот малый ее брат, но он такой же швед, как ты и я. Тип, который это сообщил, наш человек и серьезный парень». «Ну, а зачем же ты меня беспокоишь?» — пробурчал Массина. «Розысками занимаешься ты. Вот и проверь личность этого человека. Нам нужен кто-то из твоих людей для опознания. Ты можешь послать кого-нибудь?» «Хорошо, я пошлю Тони». «Прекрасно, пусть он летит первым же самолетом до Нью-Семара, из аэропорта едет в Роттерфорд-Бар. Все шоферы знают, где он находится. Там пусть спросит Луиджи, это наш человек. Луиджи подберет несколько парней, и они отправятся на это озеро. Подходит?» Массина делал пометки в блокноте. «Подойдет, договорились». Затем он повернулся к Берилле. «Найди Тони и передай ему это. Пусть летит первым же самолетом. Скажи ему, что нужно опознать типа, который, как думает Танза, Биандо. Пошевеливайся». Берилле нашел Тони, сидящего за кружкой пива в компании Эрни в баре, который посещала вся банда Массина. «Смотри, кто идет», — заметил Эрни, увидев входящего Берилле. «А, это убожество!» — пробормотал Тони. Берилле уселся за стол. «Для тебя есть работа, Тони!» Он ненавидел Капелло и с удовольствием сообщил ему о приятном поручении. «Босс хочет, чтобы ты первым же самолетом отправился в Нью-Семар. Держи! Здесь записаны все инструкции». Тони взял листок, прочитал его и вопросительно посмотрел на Берилле. «В чем дело?» «Луиджи думает, что его люди обнаружили местонахождение Биандо. Он требует, чтобы кто-то из наших поехал опознать Джонни, прежде чем его парни примутся за дело». «Джонни?» Тони побледнел. «Совершенно верно. Босс приказал ехать немедленно». «Матч века», — заявил Эрни. «Когда ты окажешься лицом к лицу с Джонни, черт возьми, я отдал бы все, чтобы присутствовать при этом». «Издалека». Тони выругался. «Ты уверен, что босс именно меня выбрал?» Берилле насмешливо улыбнулся. «Позвони ему. Поручение должно тебе понравиться». Тони провел языком по пересохшим губам. Эрни и Берилле, насмешливо улыбаясь, смотрели на него. Он поднялся и вышел из бара. Джонни вернулся примерно в полдень. Он поймал 3 больших рыбин. Во время рыбной ловли он думал о Сальваторе. Толстяк вел себя по-дружески, но это ни о чем не говорило. У мафии повсюду свои люди. И потом, этот странный вопрос, вы итальянец, как и я? Это настораживало, и он решил принять все меры предосторожности. Отныне он не будет расставаться с оружием. Придется постоянно носить куртку, чтобы замаскировать револьвер. Это неудобно, но придется терпеть. Он положил рыбу в раковину на кухне. Фреды нигде не было видно. Он пошел в свою комнату, присел на корточки перед кроватью и улыбнулся. Он оставил свой чемодан слегка повернутым. Сейчас он стоял совершенно прямо. Это могло означать только одно — Фреда его трогала. Он вытащил чемодан и проверил замки. Так как они были простыми, то вполне возможно, что она сумела его открыть. Джонни достал из чемодана деньги и пересчитал. Оставалось 2857 долларов. Он закрыл чемодан на ключ, затолкал его под кровать и вышел на палубу. Он просидел на солнце больше часа, прежде чем услышал, что Фреда возвращается домой. «Привет! Где ты была?» — спросил он, когда она подошла к нему. «Я ездила за покупками. Ты поймал что-нибудь?» «Три штуки. Сегодня клев был неважный». Она подошла к поручням и слегка облокотилась. Джонни обнял ее. Она высвободилась из его объятий. «Оставь меня в покое», — сухо сказала она. «Нельзя же проводить все дни, занимаясь...» Она грязно выругалась. Джонни был шокирован. «Не огорчайся», — сказал он, — «нужно подождать. Я почищу рыбу». Он чувствовал, что она настроена явно враждебно. «На обед яйца с беконом». «Прекрасно». Он видел, как она пошла на кухню, и задумался о ее поведении. С Мелани все было просто. Она была бесхитростной. А ты не знаешь, чего можно ожидать. Необходимо ее полностью подчинить себе, иначе она навлечет на него серьезные неприятности. Он поднялся и прошел на кухню. Фреда чистила рыбу. Она обернулась. «Что ты хочешь?» «Вытри руки». «Я занята. Пойди посиди на солнышке». Он повернул ее к себе и дал пощечину, стараясь не бить слишком сильно. Но удар был достаточно ощутимым, и голова Фреды откинулась назад. Глаза ее засверкали, и она схватилась за нож. Джонни вывернул ее руку, и нож упал на пол. Толкая перед собой, он вывел ее на палубу и потащил в свою спальню. «Оставь меня!» — кричала она, отбиваясь, как тигрица. Джонни взял вверх. Он втащил ее в комнату и отпустил только тогда, когда закрыл дверь ногой. «Раздевайся, или я сорву с тебя одежду», — приказал он. «Ты что?» Ее глаза засверкали от гнева. «Я буду твоей только тогда, когда сама захочу. А теперь убирайся отсюда!» Для Джонни, который принимал в юности участие во многих драках, взять над ней верх было детской забавой. Она пыталась поцарапать его, но он ускользнул и опрокинул ее на кровать. «Будь умницей, милая, или ты действительно хочешь, чтобы я рассердился?» «Я буду умницей». Джонни отпустил ее и снял брюки. Когда он ее брал, она обняла его и застонала. «Я умираю от голода», — заявила она чуть позднее, лаская мускулистую спину Джонни. «Я люблю тебя. Что решишь, что я буду делать? Ты настоящий мужчина. Я согласна на все». Она вскочила и ушла. Он оделся и пошел на кухню, откуда шел аппетитный запах жарящегося бекона. Фреда, совершенно обнаженная, готовила. Он подошел сзади и обнял ее. «Прекрати, Джонни, иначе мы никогда не пообедаем. Через 5 дней ты и я будем на дороге к новой жизни». Она улыбнулась. «Я так этого хочу, Джонни». Они провели остаток дня на палубе, загорая и купаясь. Примерно около 7:30 Фреда заявила. «Я начну готовить ужин, а ты пойди погуляй. Возвращайся не раньше, чем через час. Мне нужно время, чтобы убедить Эда. Я возьму лодку, может быть, половлю рыбу. Если она будет такая, как ты поймал сегодня днем, брось ее обратно в воду». Отъехав довольно далеко от домика, Джонни остановил лодку и подумал о Фреде, потом он стал думать о Мелани. Интересно, нашла ли она кого-нибудь другого? Что делает Массина? Через час, поймав 4 рыбешки, он выбросил их обратно в воду и поплыл к домику. Поднимаясь на палубу, он заметил Скотта, который мыл грузовик. Джонни помахал ему рукой, тот ответил. Он вошел в кухню. Фреда кивнул ему головой. «Все в порядке», — он поверил. Джонни глубоко и медленно вздохнул. «Ты в этом уверена?» «Совершенно уверена». На следующее утро в 11:15 Тони Капелло приземлился на аэродроме Нью-Семера. Через 10 минут такси доставило его к дверям Роттерфорд-бара. Это было заведение высшего класса, расположенное как раз напротив озера, шикарного уголка Нью-Семера. Бар служил местом встреч сливок местного общества. Перед большим зданием с небесно-голубыми ставнями находилась терраса, украшенная красивым парапетом. Внутри бара было спокойно и уютно. За столами сидели самодовольные, элегантно одетые люди. Тони почувствовал себя немного неловко в такой обстановке. Итальянец в белом пиджаке и красных панталонах подошел к нему. «Вы ищете кого-нибудь?» Его неприязненный тон вызвал у Тони раздражение. «Я ищу Луиджи», — пробурчал он. «Найдите его сейчас же». Глаза у того широко раскрылись. «Сеньор Мора занят?» «Скажи ему, что я приехал от Массина. Он меня ожидает». Неприязнь в глазах незнакомца тут же исчезла. Он показал на дверь. «Извините, сюда, пожалуйста, по коридору первая дверь направо». Луиджи Мора сидел за большим письменным столом и что-то писал в блокноте. «Присаживайся, вот сигары». Он показал Тони на стул и пододвинул коробку с сигарами, инкрустированную серебром. Тони не курил сигар. Он уселся на ручку кресла и взглянул на хозяина кабинета. Луиджи Мора было около 60 лет. Маленькие черные очень живые глаза и слегка кривой нос. Воспоминания о бурной юности и одном мужественном полицейском. Луиджи был одним из самых влиятельных людей в мафии, и Тони не позавидовал бы тому, кто стал у него на дороге. Мора не спеша зажег сигару, задумчиво глядя на Тони. «Я слышал о тебе. Кажется, ты неплохо стреляешь». Тони кивнул. «Прекрасно. Мы получили сообщение», — продолжал Мора. «Это, кажется, сотое, но на этот раз серьезное. Все мои люди в разъездах, проверяют другие адреса. Я думаю, будет лучше, если ты поедешь туда и проверишь все сам, так как может оказаться, что и на этот раз произошла ошибка. Я не хочу по пустякам отрывать своих людей. Посмотришь поближе. Если это действительно он, позвонишь, и мы им займемся». Тони почувствовал, как его охватывает ледяная дрожь. «Вы хотите, чтобы я поехал туда один?»